Глава 9. Глеб. Какого черта я узнаю об этом ужине только сейчас? Меня раздражает, когда Оксана так делает. Нет, я почти ни в чем ее не ограничиваю, но в последнее время сюрпризов от нее становится все больше и больше. Не знаю, я тебя предупреждала еще вчера, кидает она мне, делая из меня дурака. И вот это выходит за рамки. Кажется, я слишком много ей позволил. Она расслабилась и почувствовала себя увереннее. «Мы поговорим, когда я приеду», – спокойно отвечаю я, понижая голос. Кидаю телефон на стол, снимаю очки и разворачиваюсь в кресле в сторону окна. Осень в этом году красивая, пестрая и теплая. Закрываю глаза и глубоко дышу, пытаясь справиться с нарастающей головной болью. Все, что в данный момент происходит в моей жизни, создал я сам, и судьба здесь ни при чем. Я практически с нуля поднял обанкротившуюся компанию отца и вывел ее на должный уровень. Построил дом, воспитал сына, и у меня есть целый сад. Можно сказать, жизнь состоялась, но чего-то не хватает. Чего-то очень важного, ради чего, собственно, и живут. Мне 40 лет, но внутри полное ощущение изношенности. Внутренний возраст граничит с предсмертным. Не знаю, в какой момент возникло это ощущение. Со здоровьем у меня все в порядке. Но меня никак не покидает ощущение, что смерть дышит мне в затылок. Может, это предчувствие? Врагов у меня достаточно. Только вот открыто со мной никто не вступит в войну. Боятся твари. Опустить снайперскую пулю в лоб вполне в их духе. Но мы живем в другом времени, и сейчас мало кто прибегает к услугам киллера. Больше бьют из-под тишка, либо по бизнесу, либо по семье. Поднимаюсь с места, тру переносицу, надеваю пиджак, беру телефон и выхожу из кабинета. Самое смешное, что за 11 лет совместной жизни Оксана научилась мной манипулировать, давить на нужные рычаги, умело управляя. Я прихожу к выводу, что слишком много ей позволил. И если раньше это были невинные капризы, то сейчас она перешла в наступление. Пора поставить ее на место. «Домой», – командую водителю, садясь в машину, и отвечаю на звонок. «Глеб Александрович, добрый вечер. Вы просили информацию на человека. Я скинул вам на почту». «Спасибо, Аркаша». Благодарю я и сбрасываю звонок. Беру планшет, открываю присланные файлы и начинаю изучать досье. Демченко Владимир Сергеевич, 36 лет. Глава небольшой сети продуктовых магазинов и кофеен. Среднее звено, внешность обычная, опрятен, даже педантичен, судя по идеальному пиджаку, с которого он пытается стряхнуть воображаемые пылинки на фото. Давно разведен, имеет сына. Не родственник Стефании, имеет любовницу, некую Светлану, работающую на него. «И что же вас связывает?» – внимательно рассматриваю фото Демченко, пытаясь анализировать. «Дружба? Вряд ли. Мужчины дружат с женщинами в трех случаях. Либо они геи, либо хотят трахнуть и заходят издалека, либо уже трахали. Демченко явно не гей, а два других варианта мне очень не нравятся. Я должен все знать о тебе, моя кошечка, и, надеюсь, ты мне сегодня все расскажешь добровольно. Когда водитель въезжает во двор моего дома, я откидываю планшет и прошу его ожидать в крыле для персонала. Сегодня мне нужен хороший, качественный секс, иначе дыхание смерти поглотит меня окончательно. Усмехаюсь сам себе. Вот как, оказывается, сходят с ума. Забавно. Замечаю машину брата и стискиваю челюсть. Оксана знает, как добиться своего. Она чувствует, когда у меня планы на вечер. Устроить ужин, пригласив мою мать и брата с семьей, не посоветовавшись со мной, гениальная идея. Только она забыла, что за самоуправство надо платить. Прохожу в холл и слышу гул голосов в гостиной. Женька вернулся из Испании, и его жена делится впечатлениями. Я рад собрать семью без повода и пообщаться, но не с подачи Оксаны. Снимаю пиджак, закатываю рукава рубашки и прохожу в гостиную. Первым делом встречаюсь глазами с Оксаной, которая прячет смятение за натянутой улыбкой. «Ну что ты, родная, скандала при родственниках не будет, мы поговорим позже». «Добрый день. Извините, задержался». Привлекаю к себе внимание. «А вот и барин пожаловал», — усмехается Женька и тянет мне руку. Здороваюсь с братом, хлопая по плечу. как Испания в этом году. Все так же. Солнце жаркое, море теплое, люди радушные. Ну и замечательно, улыбаюсь я. На самом деле я сам собираюсь туда через недельку, но окружающим не нужно об этом знать. Эта поездка касается одной особы, с которой я планирую отдохнуть и окончательно привести мысли в порядок. «Здравствуй, родной!» — обнимаю маму, всматриваясь ей в лицо. Она сдала и постарела после смерти отца. Прошло уже 2 года, но мама еще не оправилась. Ее тоска активизировала букет заболеваний, и она недавно вернулась из клиники в Израиле. «Как ты?» — сжимаю ее руку. «Все хорошо. Димка как вырос. Копия ты!» — улыбаюсь, кивая. «Да, меня распирает гордость за сына. Он мое продолжение и, в общем, смысл жизни. Кстати, где он?» Уже обращаюсь к Оксане, осматривая ее с ног до головы. Она, как всегда, до безобразия безупречна. В свои 33 выглядит лет на 5 моложе. Классическая утонченная блондинка с фарфоровым лицом, идеально нарисованными бровями, розовыми губами и родинкой над губой. Аристократические черты лица и манеры. Раньше мне это нравилось, а сейчас... И сейчас, в принципе, тоже, но уже в качестве приложения и репутации. Мой мир так устроен. Все по четкому шаблону. Дом – примерная жена, сын – положено по статусу. Примерному семьянину больше доверяют, с образцовой семьей больше шансов попасть во власть, да и все окружающие спокойны, когда живешь по шаблону. А любовь для романтичных идиотов. Мир циничен, и любовь всего лишь красивое слово, которое придумали, чтобы прикрыть похоть и животные потребности. Да, я циник и смотрю на этот мир реально, без прикрас и иллюзий. Нет, я не отрицаю понятие «любовь». Любовь существует между родителями и детьми, братьями и сестрами, но она иная, больше духовная. А физическая любовь между мужчиной и женщиной – это уже страсть, похоть и потребности. Женщины влюбляются во внешность, деньги и умение доставить им удовольствие, и это потребительские отношения, но они самые честные. Он играет с близнецами. Им накроют стол там, чтобы мы могли спокойно пообщаться. Оксана хорошая мать, любит сына, заботится, но в такие моменты я отказываюсь ее понимать. Дети будут ужинать с нами. Они члены нашей семьи и должны с маленького возраста чувствовать съединение. Да, хорошо. Пойду скажу, чтобы накрыли в столовой. Сдержанно, поджимая губы, отвечает Оксана. Я не люблю демонстрировать власть на людях и редко это делаю. Но сегодня она меня разозлила. У вас все хорошо? Тихо спрашивает меня мама. Да, разве я не прав? Зачем ограждать от нас детей? Мы не на светском приеме. Мне показалось, Оксана напряженная, хотя и старается этого не показывать. «Тебе показалось», — уверенно отвечаю я. «Не обижай ее. Разве она похожа на обиженную и ущемленную женщину?» Немного резко спрашиваю я, потому что меня раздражают такие наставления. «У Оксаны есть все, а чего нет, она может без проблем приобрести, стоит лишь захотеть. Шмотки, украшения, машины, дом, прислуга». Возможность отдыхать, где хочет. Она может заниматься, чем желает ее душа. Но в последнее время ей, к сожалению, ничего не интересно, и она предпочитает прикрывать свою лень новомодным словом «депрессия». «Папа!» – Димка вбегает в гостиную вместе с моими племянниками-близнецами. «Мой брат отличился и принес в нашу семью двойню». «Смотри, что мне привез дядя Женя!» Сын показывает мне футболку барселонской футбольной команды. Димка занимается футболом и фанат Барсы. «О, настоящая?» – подыгрываю сыну. «Да, как мало нужно ребенку для счастья. И я стараюсь давать моему сыну все. Иначе жизнь бессмысленна». Пока накрывают стол, общаюсь с братом и детьми, немного расслабляясь. За ужином тоже все идет хорошо. Только вот Оксана, как всегда, тупо ковыряет вилкой в тарелке и лишь иногда поддакивает, не участвуя в беседе. Зачем устраивать ужин, который ей не интересен? Я даже знаю ответ на этот вопрос. За 11 лет я довольно хорошо ее изучил. Я знаю о ней даже то, чего она сама о себе не знает. Стоит только посмотреть ей в глаза, и мне уже понятно, что творится у нее в голове. Только ей не понять, что я отвечаю за ее благосостояние, безопасность и светлое будущее. А эмоциональное состояние зависит только от ее восприятия жизни. Оксана до сих пор живет иллюзиями, которые изжирают ее изнутри. Когда все разъезжаются, а сын засыпает, Оксана молча демонстративно уходит в спальню. А я принимаю душ, накидываю полотенце на бедра и прохожу в гардеробную. «Ты уходишь?» – Оксана облокачивается на дверной проем и потуже завязывает шелковый халат. «Да», – скидываю полотенце, надеваю боксеры, рассматривая одежду. «Тебя сегодня не ждать?» «Нет, у меня встреча, и я переночую в квартире». «Встреча в 10 вечера?» «Да», – спокойно отвечаю я, и решаю надеть джинсы, черную водолазку и клубный пиджак. «Но прежде мы поговорим. Сядь!» – указываю ей на пуфик, продолжая одеваться. Слышу, как она глубоко дышит и нервно дергается, садясь на указанное место. «Скажи мне, родная», – закатываю рукава пиджака, – «что это сегодня было?» Надеваю часы и разворачиваюсь к Оксане. «Семейный ужин!» – повышает тон, но вовремя осекается, поджимая губы. «Семейный ужин – это хорошо, но впредь будь добра обговаривать такие встречи со мной, чтобы больше не было таких импровизаций». Оксана хочет что-то сказать, открывает рот, но потом глотает слова. «Говори!» «А как тебя по-другому заставить провести вечер со мной?» «И ты решила мной манипулировать?» – усмехаюсь я. «Ты ничего не перепутала, милая?» «Ты даже забыл, какой сегодня день!» – надрывно выкрикивает она. «Ну и какой сегодня день?» «Я не страдаю провалами в памяти и помню все значимые для нас даты». «День нашей свадьбы послезавтра, насколько я помню». «Наша свадьба была фальшивая, поэтому не утруждайся, я решила не праздновать этот день». «Ну, как хочешь. Фальшивая свадьба и эта дата была для тебя. Мне, в принципе, все равно». «Да, мы официально не женаты, потому что бумажки ничего не значат, а на случай развода еще и усложняют ситуацию. Мы играли фальшивую свадьбу в Греции. Немного близких людей, выдуманные клятвы для антуража. Все только для Оксаны. Мне не нужно заключать брак, чтобы присвоить женщину себе». Выхожу из гардеробной, чувствуя, как вновь нарастает головная боль. «Тебе вообще плевать на меня?» – кричит Оксана, начиная плакать. «Если бы мне было плевать на тебя, мы бы вместе не жили». «Это не жизнь, Глеб, это существование. Ты постоянно работаешь, а когда не работаешь, то отдыхаешь без меня. Находясь дома, ты все время посвящаешь сыну. Мы даже сексом занимались последний раз месяц назад». «Может, потому что ты постоянно в затяжных депрессиях?» Оксана долго смотрит мне в глаза с огромным упреком, и я на мгновение чувствую себя мудаком. Я прекрасно знаю, в чем упрек. Настроение женщины на 80% зависит от мужчины рядом. Но, к сожалению, Оксана не выносит мой темперамент, а играть в иллюзию любви я устал. Я ценю эту женщину, как мать своего ребенка, спутницу, которая отдала мне себя, и я благодарен ей. Развод невозможен, да и в нем нет смысла. Оксана замолкает, кусает губы, пытаясь сдержать слезы, и ложится на кровать, утыкаясь лицом в подушке. Прикрываю глаза, тру виски и сажусь в кресло, смотря на Оксану. «Займись чем-нибудь, тем, к чему лежит душа. Открой салон красоты, магазин, кафе, все, что хочешь. Только скажи, и я куплю тебе бизнес. Потрать нерастраченную энергию. Не переноси все в очередную депрессию. Это плохо влияет на сына». Встаю с кресла и выхожу из комнаты. По дороге, в баре, наливаю себе немного коньяка. Выпиваю залпом, чтобы хоть немного унять головную боль и напряжение, и покидаю дом. Стефания – прекрасный терапевт. В ней много энергии, которой я питаюсь.